Не смейте, экой вы, ну, не буду. А хотите, Алексей Иванович, с Костей Иванихиным беда в тайге приключиться? Варнаков там бродит неисчитанно, и многие на него злы, а? Да вы не стесняйтесь, юноша, вы себе только представьте, осиротевшая Танюшка, кое необходимо мужское плечо, золотое царство Иванихина в качестве приданого, да вы с министрами за одним столом сиживать будете, а карета ваша золотая грязью меня забрызгает. Как вам идея, Алексей Воинович? Вы ее в сознание это впустите, обдумайте, вам и делать ничего не придется. Все помимо вас обтяпают так, что комаришка носа не подточит. — Вы в самом деле дьявол, — вскинулся Бестужев. — Да не сверкайте глазами. Ну, какой из меня дьявол, одна видимость. Наш разговор становится бесполезным. А вот и нет, с ухмылочкой протянул полковник. Настоящий разговор только начинается. Значит, не хотите в наследнички Иванихинские? Ну, воля ваша. Давайте посмотрим на последствия сей печальной истории и вместе их просчитаем. Меня вы ни с какой стороны не сможете достать. Олечка бесполезна, Тутушкин... Да кто к нему всерьез отнесется? И потом ему еще дожить нужно до серьезных разборов. Он выложил на стол две бумаги. Право слово, Алексей Воинович, уберите вы свой дурацкий пистолетик, да почитайте черновики моего отчета, существующего в двух вариантах. Согласно первому, мы все вместе, я, вы, Баланчук и даже черт с ним, пристав Мигуля, провели грандиознейшую работу по срыву грабежей и выявлению виновных. К превеликому сожалению, главный виновник штабс, ротмистр Ракицкой, мразь человеческая, пал от руки агента. Ну, ладно, ладно, пожалеем вашего пакитика, Платвичку, не пал от руки разнервничавшегося агента, а принял цианистый калий из страха перед грядущим неминуемым разоблачением, сулившим позор и крах. Если составить умело, а ваш покорный слуга на составление отчетов собаку съел, всем поименованным могут и звезды повесить, даже Аргамакову, медальку или крестик. От вас всего и требуется, что поддакивать в нужном месте в нужное время. Мигуля промолчит, он умен, ссать против ветра не станет. «Есть одна неувязочка», — сказал Бестужев, демонстрируя лист гербовой бумаги с аптечной печатью. «Это своего рода экспертиза, проведенная Ракицким. Он долгое время ничего не подозревал, но потом я умышленно выбил его из колеи. Он занервничал, кое-что сопоставил, как-никак, несмотря на прегрешение, жандарм был хваткий». Понял, кто всем этим заправляет, сообразил, что козлом отпущения вы хотите сделать именно его, изъял пулю из боярда, извлеченную из черепа Струмилина, пошел в аптеку, взвесил пули, акт составил, полное несоответствие пули от боярда и найденной в номере гильзы. «Вот как?» — почти не раздумывая, сказал полковник. «Помилуйте, а что сия писулька меняет? Мы и так знаем, что Ракицкий подвигнул Ольгу на убийство Струмилина, а она по неопытности, да в кокаиновом забытии, немного напортачила. Конечно, несоответствие и в деле отражено. Только как вы докажете, что это не Ракицкий? С того света дух вызовите посредством спиритического блюдечка? Нет, ротмистр, эта писулька ничегошеньки не стоит, можете ее в нужник употребить. На ложный след нас наводил Ракицкий, от себя отводил подозрение. Да вы успокойтесь и слушайте дальше. Теперь разберем второй вариант моего отчета. В нем количество отличившихся, толковых и заслуживших ордена уменьшено ровно наполовину. А вот вам всем в варианте отведена роль незавидная. Вы свою часть работы с треском провалили, агентов погубили своих, мою явку провалили, Ракицкого упустили из-под носа.